Гора само собой на территорию не пустили. Он с Лулой остался на внешней парковке. Бэк встретил меня за проходной и молча провел в строящийся корпус. За нами зачем-то увязался охранник. Может быть, хотел убедиться, что я пройду, куда надо, но все не уходил. Бэк показывал мне узлы и участки моноводов, где запланирована установка устройств. Я неспешно, очень неспешно монтировал. Делал вид, что занимаюсь доналодкой. Наконец охранника вызвали куда-то, и он свалил. «Бэк», шепчу, наклонившись к его уху, «где тут ведут разработки по големостроению?» «В угловом корпусе», так же тихо отвечает Бэк, «по улице тебе не пройти», заметит. «Попробую провести тебя через сетевые магистрали». Мы спустились под землю, где протянуты подводящие силовые кабели. Если бы не Бэк, я бы ни за что не нашел дорогу. В одном месте уткнулись в решетку, отгораживающую тоннельные участки. Но Бэк и здесь выручил. «У меня есть ключ-карта», — сказал он. Одно время монтировал переходные рукава. Начальник смены дал, когда ему надоело, что я каждые полчаса бегаю к нему за пропуском. Теперь вот еще раз пригодится. Бэк отпер решетку, и мы прошли дальше. Наконец он привел меня к бетонной лестнице, ведущей наверх. «Это здесь?» – спрашиваю. «Да, Марк, сходить с тобой не надо. Я сам». Поднялся на нулевой этаж, оставив Быка внизу, толкнул дверь, ведущую с черного хода в коридор служебного пользования. Прошелся по коридору, прислушиваясь к звукам за кабинетными дверями. Увидел в конце коридора двух лаборантов и спрятался за угол. Их шаги и негромкий разговор стихли вдали. Ушли куда-то. Что я здесь ищу? Вернее, что я здесь должен найти? Какие-то свидетельства разработок. Мне нужно попасть в саму лабораторию, или в экспериментальный цех. Должен же здесь быть цех. У них же прикладные исследования. Значит, они должны воплощаться в конкретных изделиях. Но мне повезло больше. Почти наугад открыв широкую двустворчатую дверь, попал на склад готовой продукции. Такого увидеть я не ожидал. Глава 16. Стройные шеренги, длинные ряды. Их здесь, наверное, несколько тысяч. Стоят как солдаты, построенные на параде. У них угловатые, грубоватые, но вполне человеческие черты. Две руки, две ноги. Сделаны, как говорится, по образу и подобию. Только материал скорее напоминает древесину, чем человеческую кожу. Угольки красных светящихся зрачков сверлит недобрым взглядом. Они не двинулись с места, когда я зашел, но все как один на меня уставились. Никакая здесь не экспериментальная лаборатория. Здесь вполне себе полноценное производство. Услышав шаги и звук открываемой двери, я чуть было не заметался, но почти мгновенно взял себя в руки, сказав себе, что больше прятаться все равно негде. Ну сдадут, так сдадут. На цыпочках забежал за четвертый ряд големов, спрятавшись за их широкими деревянными спинами. Големы меня не сдали. Попытки привить им высокоразвитый интеллект по ходу пока не дали ощутимых результатов. «Цитила», я услышал знакомый хамоватый давящий голос Приборга, «мне нужен конкретный результат, я не могу начинать без гарантий». «Все под контролем», ответила женщина с безэмоциональным лицом и бесцветным голосом. «Вот она какая бронзовая баба, да где под контролем?» Сразу начал наезжать Приборг, парфюмер девку упустил, опыты застопорились. «Ты собираешься искать девку?» Цитила. «Девка никуда не денется», ровно ответила Цитила, «она даже не прячется, мотается по городу с каким-то маркировщиком». «Так в чем проблема? Почему она еще не в подвале?» Появились новые данные, наездный тон Цитилу не смутил нисколько. «Попробуем поймать сразу двух зайцев». «Не суетись, Приборг, лучше скажи, как выполняется твоя часть сделки?» «А что моя часть сделки?» — с вызовом переспросил Приборг. Он походу привык быковать без повода на ровном месте. «У меня по плану. Судебное решение на руках. Скоро начнем вышвыривать работяг со стоянок. Ты выкупи сперва эти стоянки», — холодно сказала бронзовая баба. «У техноса денег, как у дурака Фантиков. Перебьет твою цену на аукционе и оставит с носом». «Не перебьет», — самодовольно возразил Приборг. «Мне уже шепнули. Технос выставит брокеру ограничение. Если цена превысит планку в 60 миллионов, он не станет давать больше. Я надеюсь на тебя, Приборг. Нам нужны эти стоянки. Мне понадобится много места, чтобы разместить моих мальчиков». Бронзовая баба почти нежно погладила по голове ближайшего голема. «На кой им много места?» — хмыкнул Приборг. «Их ход штабелями в контейнере складируй. Болванам пофигу». «Не пофигу», — возразила Цитила. «Забыл, они получат живой разум. Разуму нужно пространство для развития». «Ничего я не забыл. «Все помню», — вскинулся Приборг. «Когда начнешь делать таких же деревянных драконов, а у них тоже будет живой разум, производственная линия почти готова, будут и драконы», — пообещала Цитила. «Эх, это будет что-то», — возбудился Приборг. «Мы с тобой подвинем этого выскочку. Технос станет вторым после нас. Не забывайся», — в голосе Цитилы впервые послышалось подобие эмоций. «Технос станет третьим. Вторым станешь ты, Приборг, а первый буду я». «Да ладно, как скажешь», — Приборг скривился как от кислого. «То-то, иди. Так, может, помочь тебе с девкой, иди». «Я сказала, сама справлюсь». Приборг ушел, а Цитила еще какое-то время ходила вдоль ряда големов. «Может, мне показалось, но по-моему она испытывает к ним что-то наподобие чувства. Когда ушла и она, я хлопнул по плечу истукана, за чьей спиной прятался. Да ребята, живой разум это вам, аналогию подобрать не смог, поэтому изобразил рукой сложный жест, который может означать что угодно. Впрочем, голем к моим попыткам дать определение разуму остался безучастен. Выглянув за дверь, убедился, что коридор пуст и припустил обратно в подземные коммуникации. Увидев меня, Бек выдохнул облегченно. «Ты долго там пробыл, Марк?» «Начал переживать, удачно прошло, как сказать, отвечаю неопределенно. Что хотел выяснить, выяснил. А вот факты, которые я узнал, ничего хорошего нам не сулят». «Что ты узнал?» «Если не секрет, конечно. Бронзовая баба в сговоре с Приборгом. Они хотят выкупить все стоянки, нас выгнать, а потом заселить их». «Кем заселить?» «Големами». «Не понимаю, зачем это им?» «Они будут взращивать в големах живой разум». «Да, понимаю», звучит бредово. «Марк», Бек окликнул меня, когда я уже двинулся по тоннелю. «Что?» «Вот возьми, нужно было сразу тебе это дать, на ладони быка лежит серая пилюля». «Что это?» «Таблетка-блокиратор хаоса, не очень сильная, но на пару часов хватит». «Не надо, Бек, все прошло гладко, держи при себе». «Всегда», Бек с силой вложил пилюлю мне в руку. «Спасибо». Когда мы вернулись в строящийся корпус, нас уже поджидал суровый охранник. «Где вы были?» — спросил он с угрозой. «Вам запрещено покидать строящийся объект». «Мы не покидали», — спокойно ответил Бек. «Спускались в сетевую магистраль для наладки устройств. Кстати, мы закончили. Пройдемте», — сурово велел мне охранник, и я не сразу понял, куда он меня хочет вести, к выходу или в комнату для допросов. Обошлось. Он выпроводил меня за проходную, вернулся в кабину и велел Гору взлетать. «Это что-то немыслимое», — выпалила Лула. «Как только дракон поднялся в воздух, ты правда видел там тысячи големов?» «Я так понимаю, Гор тебе уже изложил подробности моего пребывания в ней. Девчонка достала меня с расспросами», — повинился Гор. «Пришлось все рассказывать. Тебе ни в чем себя винить. Так даже лучше. Мне рассказывать не придется». «Что ты обо всем этом думаешь, Марк?» «Думаю, пока ты и туфля не попали к парфюмеру, големы останутся такими же болванами. Но стоянки Приборг все равно выкупит. Мы должны ему как-то помешать». «Как помешать? Марк, ты же умный, что-то придумаешь. Единственный вариант осадить пыл Приборга, который я вижу, это подключить Техноса». «Техноса?» — переспросила Лула, будто не уверена, что расслышала правильно. «Да, Техноса. Бронзовая баба с Приборгом хотят подвинуть Техноса. Техносу это вряд ли понравится. Если включить Техноса в игру, он сможет расстроить планы сладкой парочки. Работягам это ничего не даст, парень», — напомнил Гор. «Неважно, кто выкупит стоянки, нас при любом раскладе вышвырнут. Я это понимаю. Слона придется есть по частям. Сперва выключим Приборга. Пока он лелеет планы о господстве, нам покоя не будет. За право оставаться на стоянке мы тоже поборемся, но уже по-другому». «Гениальный план», — едко сказал Гор. «Давай начнем с Техноса. Напомни, в какие часы он обычно принимает простых маркировщиков, а то я запамятовал». «Гор, ты своим струйным сарказмом половину улицы забрызгал. Просто слетаем к нему в офис. Вдруг повезет. А если не повезет, это я так спрашиваю, чтобы сразу знать, какие будут наши последующие действия. Попросим сову нам помочь. Сова-хакер узнает личный номер Техноса или типа того». «Мне нравится это твое типа того», — проворчал Гор и заткнулся. «Наконец, Гор, разумеется, прав. Попасть на прием к Техносу, полагаю, нереально. И если бы у меня был хоть сколько-нибудь реалистичный план, я бы глупостями не занимался. Но реалистичного плана у меня нет. Не сидеть же теперь сложа руки». Ощущение того, что затея эта зряшная, усилилась, когда Гор подлетел к зданию корпорации Техноса. Целый офисный небоскреб, на фоне которого мой дракон выглядит комаром, залетевшим в листву старого дуба. Лула из солидарности вызвалась идти со мной, за что я ей благодарен. Девушка не обязана, но тоже решила встать под ушат предстоящего позора. В огромный сияющий холл небоскреба мы прошли через стеклянные вращающиеся двери. За длиннющей стойкой ресепшн встречают посетителей полтора десятка юных богинь-служащих. Мы с Лулой подошли к одной, которая только что освободилась. «Вас приветствует корпорация Техноса», — с заученной приветливостью сообщила девушка. «Чем могу вам помочь?» «Хочу встретиться с Техносом», — отвечаю с достоинством. «С кем конкретно вы хотите назначить встречу?» — переспросила девушка, видимо решив, что я недоформулировал цель визита. «С Техносом, проявляю настойчивость, с главой корпорации». Брови девушки взметнулись, но тут же опустились. Девушки за ресепшн ко всему привыкшие. Различных долбоклюев за день через них проходит немало. «Представьтесь, пожалуйста», — вежливо спрашивает девушка. «Маркировщик Марк», — отвечаю не менее вежливо. Девушки не брови вспархивают повторно. «Мол, конечно, мол, кому же еще просить о встрече с главой корпорации, как не маркировщику Марку? Будьте добры, назовите тему предстоящего разговора». Девушка продолжает отрабатывать в соответствии с должностной инструкцией. Определять степень психического нездоровья посетителя в ее обязанности, разумеется, не входит. «У меня есть сведения, что один из ней корпораций ведет тайные прорывные исследования, результат которых будет направлен не на благо, а против корпораций». Девушка сдвинула бровки и покивала, мол да, мол кто как не маркировщик Марк в курсе секретных прорывных исследований корпораций. «Давай, жги дальше, бумага все стерпит, я запишу». Соседняя девушка, только что отпустившая другого посетителя, начала заинтересованно греть уши. Видимо, такие клоуны на арену не каждый день выходят. «На всякий случай, для справки, сообщаю сдержанно, я не далее как неделю назад был на приеме у психиатра и был признан психически здоровым». Девушка одарила меня сочувствующим взглядом. Дескать, совсем психиатр небрежно относится к своей работе. «Желаете еще что-то добавить?» – спрашивает девушка. «Да, если вас не затруднит, пометьте, что вопрос срочный. Я бы хотел встретиться с Техносом в ближайшее время. Спасибо, что обратились в нашу корпорацию. Мы пришлем вам оповещение по решению вашего вопроса. Вы себя не утруждайте», – отвечаю ей в тон. «Пусть лучше со мной свяжется личный секретарь главы корпорации». Коротко откланившись, пошел на выход. «В конце концов, не так все плохо и прошло», — говорю Луле, когда мы вышли из здания. «Ты держался очень достойно», — похвалила Лула. «Ну что, летим к сове?» «Летим». На этот раз сова открыл быстро, минут через пять всего. «Сова, ты был прав, начинаю разговор оптимистично, Технос не при делах, что-то нарыли». Сова нетерпеливо поерзал в кресле. «Полным совочком», — отвечаю многообещающе и пересказываю сове наши похождения в ней. «Круть», — одобрил сова по окончании рассказа и удовлетворенно откинулся в кресле. «Так, сова, погоди, я это все рассказывал не для того, чтобы позабавить тебя интересной историей». «Да», — удивился сова, — «а зачем еще? Ты должен нам помочь». «Чем?» — восклицательные и вопросительные знаки. Сова обескураженно вытаращил глаза. «Нам нужен личный контакт Техноса». «Всего-то», — сова неверяще покачал головой, — «вы ставьте хоть как-то реальные цели. Достать контакт второго помощника третьего зама, и то будет подвигом, достойным деяний богов. А вам самого Техноса подавай». «Сова, ты не выпендривайся», — пригрозила Лула, — «ты сделай хоть что-то, хотя бы контакт личного секретаря». Еще какое-то время мы пытались на сову давить и стращать глобусом, но по большому счету ушли ни с чем. Сова сказал, что попробует что-то сделать, но энтузиазма в его обещаниях не было ни малейшего. Вернулись на стоянку в настроении безнадеги. Теперь становится все более очевидным, что попытка включить Техноса в игру ничем не увенчается. А жаль, задумка была красивая. Оставив дракона кемарить, мы с Лулой пришли в бар и уселись за столик, взяв по стаканчику самы. «Атимита». «Атимита нас посетила», — оживились завсегдатай, увидев приземляющегося пепельного дракона. Великолепная богиня ворвалась в барный зал как глоток свежего воздуха, как луч солнца, одарив всех теплой улыбкой, одним взглядом разглаживая складки на скорбных лбах, заставляя верить, что чудо все-таки возможно. Почти все посетители, как и в прошлый раз, столпились вокруг нее, будто греясь в ее сиянии. Она старалась каждому уделить хотя бы толику внимания. Словом, взглядом, улыбкой через несколько минут боги успокоились, стали возвращаться к своим столикам. Атимита заговорила с Баром, который пересказывал ей какие-то новости. «Я заметил, что богиня пару раз кинула взгляд в мою сторону, расценив это как знак. Поднялся из-за стола и подошел. Приветствую прекрасную сияющую богиню», — начал я, но Атимита на эти слова усмехнулась, заставив меня запнуться. «Марк, это не нужно», — попросила она, — «мы тут все свои. Давай без этих дворцовых эпитетов». Бар говорит: «Ты немало делаешь для нашей общины». «Делаю, что в моих силах. Я вижу в твоих глазах озабоченность, Марк. Рассказывай, может, я чем-то помогу. Мне нужно встретиться с Техносом», брякаю безо всякой внутренней цензуры то, что просится само. Вот как Атимита не сказать, чтобы удивилась, скорее заинтересовалась, что случилось, Марк. «Рассказ не на 5 минут», отвечаю с намеком. «Поняла, Бар, седьмую еще никому не сдал?» Только Марка пускал пару раз. «Угу», Атимита снова повернулась ко мне, «тогда даже не знаю, ты меня пригласишь или я. Лучше вы, комната остается за вами. Давай без выканья. По местным меркам я еще не настолько стара и даже не настолько респектабельна. Как скажешь, будем на ты». Богиня взяла у Бара ключ от 7-й комнаты. Я сказал, что Лула тоже непосредственный участник событий, Атимита пригласила для разговора и ее тоже. В тесной комнатенке обе богини уселись на кровать, а я занял единственный табурет. Рассказ на самом деле вышел не на 5 минут. Я выложил Атимите все подробности. «Нам нужен союзник из реальных небожителей, а она единственная, кто покровительствует людобогам. Надеюсь, не пожалею, что ей доверился». «Значит, теперь ты хочешь подключить к этому Техноса?» — подвела итог Атимита, когда я закончил. «У меня нет на примете другой кандидатуры, способной пободаться с дуэтом Цитила Приборг. А ты не боишься, Марк, что, подключив сюда Техноса, вовлечешь еще более могущественную силу? Риск есть, но если ничего не делать, рано или поздно все закончится плачевно. Ты считаешь, Техноса лучше не трогать? Ну почему, вполне можно попробовать. Ты прав в том, что Технос не заинтересован в крутых переменах. В данной ситуации он скорее выступит сдерживающим фактором, нежели источником потрясений. Что ты хочешь от меня, Марк? Помощь связаться с Техносом. Хотя бы контакт его личного секретаря», — вставила Лула. «Контакт секретаря не обещаю», — сказала Атимита, «а вот с самим Техносом, пожалуй, смогу пересечься. Сегодня на Олимпе будет проходить одно ХМ-мероприятие. Я сама не любитель светских тусовок, но в этот раз так и быть заскочу ненадолго. Спасибо, Атимита». «Это тебе спасибо, Марк. Ты много делаешь для людобогов. Бара тебе очень высокого мнения. Боюсь, он меня перехваливает». «Скромность – полезное качество», — Атимита улыбнулась, «жди сообщения. Черкну тебе в личку по результату». Атимита, как и в прошлый раз, пробыла на стоянке недолго. Провела в баре еще минут 20, а затем улетела на пепельном драконе. «Если Атимита встанет на нашу сторону, это будет очень здорово, Марк», — сказала Лула, когда ближе к ночи я пошел провожать ее до кабины. «Хотелось бы», — я остановился перед портальным входом с намерением в саму кабину сегодня уже не заходить. «В этом есть что-то юношеское», — усмехнулась Лула. «Не понял, что юношеское. Ты провожаешь меня до подъезда. Я не решаюсь пригласить тебя к себе в дом, потому что дома родители, а ты не решаешься напроситься». «Да, действительно, что-то юношеское», — я не стал спорить с Лулой, «а завтра рано вставать, потому что надо идти в школу к первому уроку. Ты только и можешь думать о своих расписаниях и распорядках», — оскорбилась Лула и ушла в кабину. Глава 17. И чем ей так не нравятся распорядки? Следующее утро началось с запланированного собрания. На парковке собралось существенно больше 50 перевозчиков. Обещанный актив выбранный прибыл послушать, что я скажу. Кроме того, приехали представители еще с 4 стоянок. Отказывать им само собой не стал. «Массовость – наши все. Ну что ж, назвался лидером профсоюзного движения, будь добр, толкай речи на митингах. Самое главное, нам нужна синхронность в действиях, начинаю сразу по сути, забастовка должна начаться одновременно на 2, а лучше на 3 десятках моноподов. Во сколько начнем?» – выкрикнул один из перевозчиков таким решительным тоном, будто готов начать немедленно. «В 5 утра вы должны стоять в очереди», — отвечаю сходу, «чтобы к 6 часам ваша очередь подошла, и вы заняли все отгрузочные пандусы. Ваша задача полностью закупорить подачу манесманоподов. В первые ряды берите самых проверенных, остальные создадут массовку. Должна получиться реальная пробка, чтоб никакими мерами выковырить вас оттуда было нереально. Тогда и на выходах надо закупорить. На всякий случай, согласен, закупориваем все отверстия, чтоб, как говорится, не вздохнуть, не пернуть. А что будем говорить остальным, тем, кто не знает про забастовку? Мы должны обеспечить подачу месседжа, короткую, ясную и понятную. Что-то вроде требования, которое поддержат остальные. Требуем относиться к нам по-божески, предложил кто-то из собравшихся. Неплохой слоган, одобряю, но еще нужно что-то более конкретное. Тогда руки прочь от очередей. Очень хорошо, у перевозчиков заработало воображение, и в этот творческий процесс я вмешиваться не стал. У каждого из них трепыхается на сердце какая-то своя формулировка, свой вариант требования. Они имеют право его высказать по-своему. В какой форме будем посылать месседж? Задал кто-то практический вопрос. Пишем на кумачевых полотнах белой краской и растягиваем между драконами. Можно еще рассылки в личку всем знакомым, чтобы те переслали другим знакомым. Отличная мысль. Через спам-рассылку обеспечим широкую огласку. Думаю, уже к обеду весь город будет знать про забастовку. На какую дату назначим? Что касается даты, начал я и увидел Бара, подающего мне знаки, одну минуту. Слез с драконьей морды, выступающий мне ораторской трибуной, подошел к бармену. Что случилось, Бар? Последние новости слышал? Нет еще. Торги по продаже стоянок состоятся сегодня. Это значит, что уже завтра нас начнут гнать. Оперативно работают. Я понял, Бар. Снова залез на драконью морду, Гор посмотрел на меня с немым укором, мол, долго ли еще я собираюсь использовать его в качестве сцены. Ничего, потерпит. Ребята, в последних новостях сообщили, что уже сегодня наши стоянки будут незаконно проданы новым владельцам, а завтра нас попросят валить за четвертый диаметр. Не бывать. По собравшимся прокатил возмущенный гул. А раз так, медлить нельзя. Забастовку начинаем завтра в 5 утра, чтобы к полудню у них были другие проблемы, поважнее, чем тянуть лапы к нашим стоянкам. Толпа решительно поддержала. Ну что ж, настрой боевой. Теперь мы боремся не просто за право закачивать ману на свое усмотрение на моноподах, теперь мы боремся за родные стоянки. А это уже борьба не за улучшение условий труда, это борьба за выживание. Боги разошлись готовиться к завтрашнему дню, а я вернулся в кабину. На объекты, деловито поинтересовался Гор, еще бы он не интересовался. На объектах его ждут системные тоннели, монопровод по выводу отработки и законный утренний писерек. Надо что-то делать с его пристрастиями. Взращиваю, понимаешь, алкаша в коллективе, подаю неправильный пример. На объекты одну минуту. Атимита прислала сообщение. Что пишет? Оживилась Лула. О встрече договорилась. Встречаемся сегодня в 13:45 перед входом в небоскреб Техноса. Ай да, Атимита. Все-таки она такая классная. Заулыбалась Лула. Так что, запереживал Гор. Не на объекты, на объекты, на объекты. Будет тебе законный писерек. Сегодня постарался все успеть побыстрее. Старикан тоже не тормозил, махал перепонками со всем старанием, за что получил внеочередной предобеденный писерек отработки. В 13:30 мы с Лулой уже стояли перед знакомыми стеклянными дверями-вертушками. Лула, я решил повторно уточнить, точно хочешь со мной идти? У меня вот нет желания показывать тебя Техносу. А чего он мне сделает? Знаешь, это как говорится, нет Бога, нет проблемы. Без тебя чертов ритуал точно не состоится. И что, а то, удавит тебя по-тихому, и все дела. Проблема с ритуалом отвалилась сама собой. Брось, Марк, с нами будет Атимита. Она гарант моей безопасности. Вон она, кстати. Видишь, ее дракон садится. Не ворчи, все будет хорошо. Атимита вышла из дракона и, увидев нас с Лулой перед входом, издали помахала рукой. Она энергично прошагала до здания и, не теряя время на расшаркивание, ввинтилась во вращающуюся дверь. «Пошли, ребята», — бросила она, — «Технос терпеть не может опозданий. Ты с ним, наверное, найдешь общий язык», — сказала Лула, такой же любитель распорядков. Бурчание Лулы пропустил мимо ушей, стараясь поспеть за стремительной Атимитой. Та тормознула на ресепшн как раз перед той девушкой, что вчера общалась со мной. «Рада приветствовать вас в корпорации Техноса», — кисло сообщила девушка, увидев меня, — «чем могу помочь? У нас назначена встреча», — опережаю уже открывшую рот Атимиту, потроллить деваху, как говорится, сам Бог велел. С кем встреча? Градус уважения в девушкиных глазах поднялся на пару делений. С техносом, отвечаю с лучезарной улыбкой. Минуту, попросила девушка и начала что-то сверять, потом, видимо, не поверила глазам своим и сверила еще раз. Мы вообще-то торопимся, Атимита напомнила о себе. Да, извините, верховная богиня Атимита, Лула и маркировщик Марк, технос вас ожидает. После этих слов девушкина челюсть отвалилась и безвольно повисла, как неродная. Я прошел к лифту, испытывая чувство глубокой удовлетворенности. Лифт поднимал нас в пентхаус техноса так долго, что я начал подумывать, будто он уже вышел на околоземную орбиту. Наконец двери лифта распахнулись. Мы прошли к секретарскому столу, утопая в мягком ковре. «Ждет, уже ждет», — поторопила нас секретарша, указывая на солидную директорскую дверь, обитую кожей неизвестного животного. Атимита первая толкнула дверь и вошла. Мы с Лулой переглянулись и последовали за ней. «Я его привела», — с порога заявила Атимита со свойственной ей бесцеремонностью и обернулась ко мне. «Марк, не топчись у входа. Проходи. И ты, Лула, тоже». Технос поднялся с места, чтобы поприветствовать Атимиту. Нас с Лулой он заметил только спустя минуту. «Значит, вы и есть тот самый маркировщик Марк?» — полюбопытствовал он, когда все расселись на диванчиках. «Я самый, а я вчера вами заинтересовался», — признался Технос. «Мне, знаете ли, дают списки всех, кто ищет со мной личной встречи. Ваше сообщение про нее меня заинтересовало. Фигасе, у меня реально были шансы вот так с улицы попасть к Техносу. Не верю я что-то, ой, не верю. С другой стороны, с чего бы ему врать? И вот я здесь», — отвечаю бодро. «Спасибо, что уделили ваше время. Готов изложить в подробностях». «В подробностях не надо», — Технос недовольно дернул щекой. «Изложите краткую суть». «Полагаю, краткую суть вам уже изложила Атимита. А вот так вот, не собираюсь я перед ним на цирлах ходить. Он мне не начальник, чтобы распоряжаться, как я ему должен докладывать». Дерзко, Технос со значением побарабанил пальцами по диванному подлокотнику. «А вот пугать меня не надо». «Никакой дерзости», — отвечаю ровно. «Вы не любите тратить время впустую. Я тоже не люблю. Так какой смысл повторять то, что вы и так знаете? Ну хорошо, похоже, первый раунд остался за мной. Технос признал за мной право говорить с ним на равных. В таком случае я хочу задать уточняющие вопросы. Готов отвечать четко и по существу, выказываю готовность к диалогу, перегибать палку и борзеть тоже не стоит. Как вы попали в ней? Это же ваш ней», — пожимаю плечами. «Наверняка вы уже подняли на уши тамошнюю службу безопасности». «Я поднял на уши службу безопасности всей корпорации», — усмехнулся Технос. «Не думал, что на сверхсекретный объект так легко попасть с улицы. Вам кто-то помогал? А вот сдавать быка я не хочу. Никто мне не помогал. Я проделал простую цепь рассуждений. Поделитесь? Мне крайне любопытно. Я бы, честно сказать, позвал заодно и главу службы своей безопасности, чтобы он тоже послушал». Последние слова Технос произнес, невольно сжав зубы. «Давайте обойдемся без этого. Пистон своему главному безопаснику вы лучше вставите потом без спешки и с расстановкой». «Вы правы», — Технос выдохнул. «Итак, ваше простое рассуждение. Первым делом я слетал туда и увидел строящийся корпус. А раз строит корпус, значит, в него понадобятся приборы и устройства. Насколько мне известно, ваша корпорация слишком крупная, чтобы заморачиваться установкой приборов именно собственного производства. Монтажники ставят то, что хотят». «Ну, наверное, так». «Не наверное, а точно. Потом я полетел на стоянку и расспросил, кто работает на этом объекте». «Это кто такой осведомленный?» — вскинулся Технос. «Вы не поверите, обычный бармен. Бармены вообще много знают о своих завсегдатаях». «Ну, допустим. Что дальше? Вы подкупили монтажника?» «Подкуп, это громко сказано. Я просто предложил заплатить ему за наладку прибора маной». «Маной? А почему маной?» «Потому что это не облагается финансовым налогом». «А, понял», — Технос покивал. «Монтажник получил куб арбузной маны, дальше дело техники. Прибор мой, поэтому ставил его я. Ваша СБ меня спокойно пропустила, но они не должны были выпускать из строящегося здания. Так они не выпускали. Я прошел по подземной сетевой магистрали. Там всего одна решетка закрывается на обычную ключ-карту. Ее любой хакер может взломать. Про любого хакера я, само собой, выдал от себя тяну. Но тут уже пусть у Техноса штаны преют. Сам пусть разбирается, сдавать быка я точно не стану». «Да», — Технос нахмурился так, что мне показалось, За панорамным окном пентхауса на небо наползла грозовая туча. Как все просто. Я даже поверить не могу. Ну хорошо, Марк, будем считать, я перед вами в долгу. Что вы хотите от меня? Тот монтажник, который мне невольно помог, его зовут Бек. И что? На мне сошлись удивленные взгляды не только Техноса, но и Атимиты с Лулой. Он попал под выброс хаоса в вашем НИИ, не по своей вине, заметьте, но не получил никакой компенсации. Надеюсь, ваша корпорация не обеднеет, если обеспечит его таблетками блокиратора хаоса. Ничего не слышал про этот случай, но я вам обещаю, будет ему пожизненная компенсация. Что-то еще, Марк, больше мне от вас ничего не надо. Полагаю, все остальные нужные мне шаги вы проделаете исходя из собственных интересов. Вы имеете в виду сговор Цитилы с Приборгом? Именно. А вот здесь есть одно осложнение, Марк. Вы сказали, что видели там тысячи големов. Я готов подтвердить это еще раз, но там не было никаких големов. Мои боги все проверили. И главное, там даже близко нет мощностей, чтобы их изготавливать в таких количествах. Значит, плохо искали, возражаю спокойно. Цитила утверждала, что у нее чуть ли не готовы мощности для производства таких же механоидных драконов. Учитывая возможность применения пространственных карманов, такой цех можно и в сортире разместить. Для этого нужны монопроводы большой мощности и огромный расход маны. Это невозможно, категорично возразил Технос. Это вам решать, Технос, возможно такое или нет. Можете не верить, но хотя бы для подстраховки дайте задание вашему брокеру, чтобы на торгах сегодня не ограничивался суммой в 60 миллионов. А это-то вы откуда знаете? Грохнул Технос. У-у, походу у вас в корпорации дыра на дыре. Приборг сказал, что ему шепнули. Не ожидал, что скажу это, но благодарю вас, Марк. На этом беседу завершим. У меня запланирована следующая встреча. Спасибо за уделенное время. Я тоже не думал, что скажу это, но хочу выразить надежду, что вы предпримете очевидные шаги, чтобы обезопасить свою корпорацию. В этом можете не сомневаться, сдержанно ответил Технос. Он поднялся с дивана, мы тоже поднялись с дивана. Пока мы шли к выходу, Технос не проронил больше ни слова. Есть еще кое-что. Атимита остановилась в дверях. Веришь ты Марку или не веришь, твое дело. Но они в опасности, особенно девочка. Обеспечь им защиту. Считай это моей личной просьбой. Я выполню твою просьбу, Атимита, пообещал Технос. Спустились вниз на лифте, успев немного заскучать. Он реально ехал минут 5. Уже на улице Атимита отвела нас с Лулой в сторонку от входа, повернула к себе лицом, положив руки нам на плечи. Что думаете, не зря сходили? Пока не знаю, отвечаю честно, у меня сложилось впечатление, что Техноса больше беспокоили дыры в его системе безопасности, чем заговор. Не уверен, что он вообще в него поверил. Вот и я не уверена, согласилась Атимита. Ну что ж, ребята, чем могла помогла. Мы с Лулой провожали верховную богиню взглядами, пока ее пепельный дракон не скрылся за поворотом, и только потом пошли в кабину к своему старичку. Знаешь, парень, изрек Гор, выйдя на трассу, этот Технос серьезный бог, спору нет, но он тебе не поверил. А что мне надо было еще сделать, Гор? Сплясать перед ним? Парень, ты сделал, что мог. Он в принципе не воспринимает тебя как серьезного собеседника. И знаешь, что самое скверное? Что? Эту вашу Атимиту он тоже не воспринимает как серьезного собеседника. Но ведь она верховная богиня, вступилась за Атимиту Лула. На Олимпе верховных богинь как дерьма нерезанного и как собак за баней, хмыкнул Гор. Атимита слишком молодая. Авторитета у нее чуть больше, чем ноль. Спасибо, Гор, очень обнадежил. Да ладно, парень, не кипятись напалмом. Я просто даю тебе реальный расклад, чтобы ты иллюзий не строил. Сегодня вернулся на стоянку рано. Можно было еще покрутиться по городу, но завтра важный день. Я могу понадобиться в условном штабе забастовочного комитета. Мы с Лулой зашли в бар, думая, что там сейчас должно быть пусто, но бар забит работягами. Все взоры обращены на небольшой экран, который бар выставил на барную стойку. «Две сомы, Марк?» – спросил он. «Да, спасибо. Как обычно, что за передача?» «Трансляция из аукционного дома. Прямой эфир. Вот оно что. Мы нашли пару свободных мест за одним из столиков и тоже уставились на экран. Бог аукционной торговли, имеющий стриженные усики, бабочку в горошек и взгляд поддатого, но доброго Деда Мороза празднично объявил следующий лот. Оптовый лот. 48 необорудованных стоянок в пределах третьего диаметра. Как это необорудованных? Чего он врет? А бары, а заправки, а монопроводы? Возмутился кто-то из рабочих, но на него зашикали, заставив замолчать. Стартовая стоимость 35 миллионов, боги и богини, кто желает, вижу номер 13, кто больше? 40 миллионов от корпорации Техноса, вижу 45 миллионов от фракции Зверобогов, вижу кто больше? Решили все стоянки одним пакетом запродать, уроды, шепнул сосед по столику, еще бы, дело-то нечистое, хотят поскорее обстряпать. 13 номер 50 миллионов, громогласно возопил аукционист, подогревая градус напряжения, кто больше? 55 от фракции Зверобогов, аукционист в экстазе потряс молотком, кто больше? 60, 60 от группы компании Техноса. Мне казалось, что изобразить более сильную эмоцию невозможно, но бог аукционов походу еще только начал разогреваться. Фракция Зверобогов сошла с дистанции, неужели никто не рискнет перебить ставку великого Техноса? Да, да, 13 номер 63 миллиона. В состоянии близком к падучей аукционист обвел зал блуждающим диким взглядом. 63 миллиона раз 63 миллиона 2. Неужели группа Техноса позволит забрать лот номеру 13 6 3 миллиона? Глава 18. 63 миллиона 3. Аукционист гвозданул молотком по дощечке. Поздравляю 13 номер с приобретением земельных активов. Бар выключил трансляцию, потому что дальше смотреть никто не собирался. В баре поднялся возмущенный шум. Все понимают, что теперь тот, кто выложил такую прорву денег, действовать будет жестко. «Что скажешь, Марк?» – спросила Лула, перекрикивая гомон толпы. «Очевидно, Технос задание брокеру не изменил. Стоянки купил Приборг. Боги вокруг меня начали поворачивать головы в мою сторону. Что ты сказал, Марк? Кто выкупил нашу стоянку? Эй, помолчите, пусть Марк скажет. Теперь на меня смотрит весь зал. Стоянки выкупил Приборг, повторяю громко. Он собирается выкинуть нас отсюда и пустить своих големов. Зачем ему это? Он прививает големам живой разум. Големы заменят нас. Им не надо платить, им не нужна сама. Големы будут обходиться дешевле на порядок. Приборг хочет подмять под себя все рабочие места в городе. Кто-то присвистнул. То есть нас не только со стоянки выкинут. Нас еще и без работы оставит. Выходит, так, Марк, почему ты взял на забастовку только перевозчиков маны? Мы тоже будем бастовать. Мы перекроем монопроводы, пусть город совсем останется без маны. Мы им покажем, как вышвыривать нас из города. Тише, тише, ребята. Забираюсь на стул, чтобы меня все видели. Чистым вредительством заниматься не будем. Они от нас только этого и ждут, чтобы привлечь полицию на законных основаниях. Мы поступим иначе. Говори, что делать. Кроме забастовки мы устроим пикеты, демонстрацию, а лучше марш. Марш на драконах. Мы двинемся по третьему диаметру вокруг города. К нам присоединятся все недовольные. Правильно, Марк. Пролетим вокруг города. Нас все увидят. Каждый сможет присоединиться. Простая забастовка на моноподах начала стихийно перерастать в нечто гораздо более масштабное. Обуздать стихию нечего и думать. Остается только ее возглавить. Бар превратился в штаб комитета. Мне пришлось решать и согласовывать множество вопросов. Постоянно прибывали представители других стоянок, в том числе и отдаленных, которые мы даже не думали привлекать к движению. Но весть об аукционе подстегнула рабочих. Агитировать никого не надо. Тут и так все замотивированы по самое не могу. Спать в эту ночь не ложился. Да по-моему и никто не ложился. Масштаб мероприятия распухал как на дрожжах. К полуночи набралось столько перевозчиков, что их хватило на остановку не трех десятков, а свыше 100 моноподов. Ох, тряханем мы город, мало не покажется. В моих личных контактах добавилось свыше 200 номеров, и это я еще старался не давать свой номер кому ни попадя. Обменивался только с активистами, на которых завязаны важные эрг-вопросы. После 4 утра перевозчики начали занимать позиции перед моноподами, а участники марша садили своих драконов на обочинах третьего диаметра, чтобы по сигналу подняться в воздух все как один. Ох и непростое это дело, согласовать действия десятков тысяч. Но я справлялся, делегируя полномочия, назначая десятников и сотников, и работая с ними в плотном контакте онлайн-переписки. Ровно в 6 утра с Божьей помощью начали. От перевозчиков уже пошли первые сообщения о закупорках на моноподах. Не сомневаюсь, в течение получаса закупорят и остальные. Я вывел гора, чтобы занять почетное место во главе протестного марша. Старик у меня и так быстро не летает, А тут он преисполнился солидности и взмахивал крыльями совсем уж неспешно. Но это даже хорошо, мы ж не ралли устраиваем. Черепашья скорость марша в 30 км в час для нас в самый раз. Протестная колонна заняла все полосы как по вертикали, так и по горизонтали. В результате за нами начал накапливаться и все увеличиваться длиннющий хвост из обычных горожан, которые, может, и не собирались принимать участие в марше, но куда им теперь деваться из этого драконьего косяка? Уже через полчаса я перестал понимать, кто присоединяется к маршу из солидарности, а кто вынужденно. Да и неважно. Главное, массовость мы обеспечили. С каждым часом длина маршевой колонны увеличивается на несколько километров. Этак мы к концу запрудим вообще весь третий диаметр. К 11 утра нас попытались тормознуть копы. Несколько полицейских драконов перегородили проезжую часть. Я дал знак своим продолжить мах на месте и не снижаться, а сам посадил гора рядом с полицейским офицером. «Немедленно освободите пролетную часть», – потребовал офицер. «Когда я вышел из кабины, вы мешаете дорожному движению. Офицер, вы же прекрасно понимаете, что мы это делаем не забавы ради». «Понимаю, но и я тоже не забавы ради, мы вас не пропустим, а вот это будет недальновидно с вашей стороны, офицер, посудите сами, либо мы пролетим по городу, и к 5 вечера марш закончится, либо застрянем здесь на неопределенный срок, скажем, на сутки, но у меня приказ», — возразил офицер, «в таком случае доведите до сведения вашего начальства простую разницу, либо 5 вечера, либо до завтра». Минуту, офицер отошел в сторонку и связался, видимо, с руководством, а затем снова подошел ко мне. «Ну хорошо, вы сможете продолжить движение, но мы будем вас сопровождать. Это разумное решение, офицер. Теперь впереди колонны летят несколько полицейских драконов, и мне это даже нравится. Это придает нашему маршу легитимность». Еще через какое-то время со мной поравнялась бойкая репортерша на Виверне. «Вы могли бы приземлиться ненадолго?» — спросила она с девичьей непосредственностью, высунувшись из кабины. «Я хочу взять у вас интервью. Мы в прямом эфире новостного канала. К сожалению, это невозможно. Я тоже выставил башку наружу. Спрашивайте так. Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Как вас зовут?» «Маркировщик Марк. Как получилось, что простой маркировщик возглавил такое массовое рабочее движение?» «Это объясняется очень просто. Скорость каравана измеряется по скорости самого медленного верблюда, а мой верблюд самый медленный». «Сам ты верблюд», — оскорбился Гор, — «я сейчас вообще никуда не полечу. Извините», — кричу девушке, — «интервью придется отложить по техническим причинам. Поговорите с другими участниками марша». Я засунулся обратно в кабину. «Гор, ну ты чего как маленький, я же образно сказал, образ мне не понравился, извини, не хотел тебя обидеть». К 2 часам дня я понял, что акция состоялась и полностью достигла своих целей. На всех уличных билбордах вместо рекламы транслировали репортажи с места событий, как с моноподов, так и третьего диаметра. Не все людобоги решились принять участие в марше, но по мере нашего движения я постоянно видел тех, кто махал нам с тротуаров и из окон, выражая поддержку. К 3 часам со мной на связь вышли представители администрации и фракции зверобогов с готовностью обсудить наши требования. Зашевелились тараканы. Сказал, что готов встретиться с ними в 6 вечера в баре на стоянке сразу по окончанию марша. Это еще не победа, но уверенный шаг в нужном направлении. Я завершил марш, как и обещал, ровно в 5, а также дал отмашку перевозчикам, что блокаду с моноподов можно снимать. К моему облегчению все прошло практически без эксцессов. Если на моноподах зверобоги еще пытались вести подрывную деятельность, то на марше вообще обошлось без провокаций. Марш был задуман и осуществлен менее, чем за сутки. Полагаю, они просто не успели среагировать и разработать меры противодействия. Полицейский патруль, полагаю, не в счет, копы просто делали свою работу. Как говорят, усталый, но довольный вернулся на родную стоянку. Оказалось, зверобоги уже ждут меня в баре. Могут подсуетиться, когда подгорает в одном месте. Пошел на переговоры, взяв с собой несколько активистов с других стоянок. Все же я за всех не решаю. Требования должны прозвучать как воля всех рабочих, а не как мои личные хотелки. «Что вы от нас хотите?» Чуть более поспешно, чем следовало, спросил зверобог, выдавая нервозность. «Наши требования уже прозвучали неоднократно. Во-первых, вы должны перестать мухлевать с очередями на моноподах. Рабочие, не рабы. Вам следует это усвоить. Через отгрузочные пандусы проходит сотни драконов в час, возразил Зверобог, накладки неизбежны. Вполне избежны, возразил один из моих спутников, не держите нас за дурачков. Достаточно установить цифровую систему талонного учета, она стоит денег, уж вы точно не разоритесь. Это нужно согласовать с каждым владельцем монопода, снова попытался отморозиться Зверобог. Вы легко это сделаете. Не мне учить вас картельному сговору, усмехаюсь, если через 3 дня не появится системы учета, мы проведем еще одну забастовку, на этот раз 3-дневную, по 1 дню простоя за день промедления, поблажек не ждите. Ну хорошо, сдался Зверобог, сделаем. Что еще? Стоянки останутся за нами. А вот это уже не моя юрисдикция, Зверобог задрал лапки кверху, с удовольствием демонстрируя свою беспомощность в вопросе. Не ваша, соглашаюсь, но вы предусмотрительно захватили с собой представителя городадминистрации. Это будет сделать непросто, хмуро сообщил другой зверомордый, есть судебное решение. Проведены торги, обратно не откатить, у стоянок есть хозяин. Торги должны быть признаны незаконными, как и судебное решение. Но для этого потребуется новый судебный процесс, важно сказал зверомордый. Нет, уважаемый, Атимита уже поиграла с вами в эти игры, отметаю саму идею новых судебных тяжб. Суд встанет на вашу сторону, потому что в нем заседают ваши подельнички. Другого способа нет, только суд. Вот и проведите это решение через суд. С вашими связями это будет несложно. Так дела не делаются, решительно возразил зверомордый. Делаются. Вы все делаете именно так. И хватит ездить нам по ушам. Если через неделю от вас не поступит никакого внятного ответа, мы проведем новую акцию. Намного масштабнее сегодняшней. Я вас услышал, угрюмо буркнул зверомордый, но заранее обещать не могу. У вас есть неделя, напоминаю, надеюсь, этого времени вам хватит. Фракционщики ушли в задумчивости. Ну пусть думают. Я уверен, что все наши требования они в состоянии выполнить. И я также уверен, что они очень постараются наши требования не выполнять. Мы выиграли 1-й раунд. Бой еще не окончен. В бар начали заходить работяги. Ну и духотина тут у вас. Ага. Псиной воняет. Надо форточки открыть. Парни в отличном настроении. Они сегодня сделали большое дело. Их есть с чем поздравить и совершенно ни к чему обламывать кислой миной. Нам есть что отпраздновать. Ребята, поднимаюсь из-за бар, наливай. В горле пересохло. Сегодня будем делать коктейли, объявил бар, секретный ингредиент за счет заведения. Вот это по-нашему, обрадовались боги-работяги. Давно ты не баловал нас своими фирменными. Коктейльчики у бара оказались и в самом деле забористыми. Что добавляет туда помимо самый он, хитрован, так и не признался. Но через 2 часа я обнаружил себя танцующим медленный танец с Лулой. При этом я с жаром говорил ей, как я на самом деле к ней хорошо отношусь, и какая она классная. Потом кто-то провозгласил тост за Марка нашего профсоюзного лидера, и я согласился выпить, а потом зачем-то согласился выпить еще раз, а потом еще раз танцевал с Лулой. Дальнейшие события, видимо, выпали из памяти, потому что проснулся я на кушетке в кабине, при этом Лулы рядом со мной не было. Гор, Гор, походу я Осип. Ну чего тебе, сонно буркнул Гор. А где Лула, не помнишь что ли? Вообще не помню. Ты отправил ее спать в комнату Атимиты. Ну слава богу, обошлось без глупостей. Вообще-то без глупостей не обошлось, съязвил Гор. И что было? От, торжественно произнес старикан, теперь ты такой как я, тоже страдаешь провалами в памяти. Я ими не страдаю, я ими наслаждаюсь. Так что было? Ты затащил ее в эту постель. Значит, это все-таки случилось. Ты хоть не подглядывал, за кого ты меня принимаешь? Оскорбился дракон, было бы зачем подглядывать. Что, так все плохо прошло, хуже, чем плохо. Ты с ней целовался, а потом когда дело дошло до ну ты понимаешь, ты вдруг объявил, что жена ты не можешь изменять жене. Она обиделась? Обиделась конечно. Да, парень, тебе случаем никогда не говорили, что ты скотина бесчувственная? Говорили. Моя жена говорила так, я не понял. Это типа ты так не подглядывал? Ой да уймись. Кстати, с тебя 10 литров отработки. Дракон технично перевел тему. Да с чего бы, ты пытался меня вчера спаить, Гор хохотнул, 50 литров в меня влил, надеялся, что я усну, капец, не то слово, и обещал на утро похмелить, так что вперед, профсоюзный вожак должен держать слово, кто скотина бесчувственная, так это ты, Гор, на том и стоим, не стал спорить старый пердун, не зря нас судьба свела, дуй за отработкой, ладно, черт с тобой, старый алкаш, только сначала Лулу найду. Не надо ее искать. Вон она идет с подносиком. Лула вошла в кабину, неся поднос с тремя стаканчиками. Оклемались, алкаши, я принесла коктейль по своему рецепту. Гор, нюхнешь? Ага, поставь на полочку. Гор нюхнул, мы с Лулой выпили. Ну как? Требовательно спросила Лула. А ничего так, вещица, отвечаю честно, башка трещать перестала. Неплохо ноздрю прочистила, в тон мне добавил Гор парень. Но ты не думай, что за десяточкой тебе можно уже не ходить. Пришлось идти за десяточкой. Так что взлетал старикан хоть и кособоко, зато весело. На объекты? Спросил он немного заплетающимся языком. Сперва в офис к Верзевульфу. Козлина опять зачем-то хочет меня видеть. Спустя полчаса предстал перед Верзевульфом в его кабинете. Я вынужден вас уволить, Марк, мрачно сообщил Козлина. Ну ладно, хоть выдавил из себя слово вынужден. Хотя бы позволил себе малую толику честности. Причину увольнения могу узнать? Спрашиваю скорее для проформы. Реальная причина очевидна, но Козлина ее не озвучит. Прогул без уважительной причины, ответил Козлина, увы, другой формулировки не будет. Спасибо и на этом. После офиса работодателя, теперь уже бывшего, полетел к техноману. Простите, меня, Марк, на меня давит. Я не смогу отпускать вам приборы во всяком случае в ближайшее время. Что ж, понимаю, я свяжусь с вами, как только немного ХМ успокоится. Вернулся в кабину в задумчивости. Вот такой, значит, решили зверобоги сделать ответный ход. Подгадить лично мне. Марк, что будем делать? Спросила Лула. Думать. В ситуациях неопределенности иные действия бессмысленны. Однако спокойно подумать не получилось. В личку пришло сообщение от Бара. Марк, на стоянке Приборг с копами и големами. Черт, Гор, летим на стоянку. Приборг решил действовать с позиции силы. Прилетев на место, увидел, что на самой стоянке копов нет. Они встали в оцепление по периметру, но на территорию не лезут. Типа, не при делах. Типа, не их дело, когда собственник очищает площади от незаконных жильцов. На стоянке орудуют големы, вооруженные какой-то арматурой. Крошат все, что подворачивается. Чтоб ломать, много ума не надо. Они уже расколошматили заправку, теперь херачат стекла в баре. Парни со стоянки делают попытки их остановить, но чурбаны обладают недюжинной силой, отшвыривают наших недобогов как котят и продолжают разваливать нашу стоянку. Лула, сиди в кабине и не высовывайся. А ты куда? Гляну, что с баром. Он должен быть внутри. Забежать в помещение бара я не успел. Несколько големов вытащили бармена, заломив ему руки за спину. Бар сопротивлялся, как мог, но силы явно не равны. Следом за ними из бара вышел Приборг собственной персоной. Увидев меня, он обрадовался несказанно. Вон он, хватайте его. Дурачок сам сюда прискакал. Ближайший голем попытался меня схватить, но суставная подвижность у него плохенькая. Я с легкостью увернулся и побежал обратно к дракону. Не дайте ему взлететь, заорал Приборг. Запрыгнуть в кабину я успел, а свалить со стоянки нет. Хотя по большому счету валить мне просто некуда. На гора ловко прямо с воздуха накинули огромную крупноячеистую сеть, а потом еще напустили в морду какого-то газа. Старикан вырубился. Мы с Лулой оказались заперты в ловушке. Проникнуть в кабину никто не сможет, но и нас отсюда не выпустит. Остается надеяться на помощь извне. Приборг, видимо, тоже понимает, что удерживать меня здесь бесконечно не сможет. Он подогнал двух крупных грузовых драконов, которые подняли гора на тросах с явным намерением нас куда-то отбуксировать. «Марк, у меня чат не работает», — сказала Лула. «У меня тоже сети нет. Заглушили чем-то, гадье. Остается надеяться, что незримая охрана капли по капле техноса — не пустой звук». Глава 19. И действительно, далеко утащить нас не успели. Дружественная кавалерия появилась почти сразу. Боевой отряд по капле на мощных драконах с толстой чешуей, а также обвешанные техническими приблудами изящные драконы с логотипом техноса на боках. Гляди-ка, я не смог скрыть радости, не соврали верховные. Прикрывают нас. Сейчас Приборгу накостыляют по первое число. А дальше случилось то, что народная мудрость определяет поговоркой про семь нянек, у которых, как известно, не только 14 титик, но и детей без глазу. Бойцы техноса и капли по капле распознали друг в друге противников и сходу жестко схлестнулись. Вы что творите, ироды? Стенать бессмысленно. Группы охранения друг про друга не знали, в суматохе бойцы техноса решили, что зверобоги это преступники, бойцы по капле в свою очередь решили, что преступники технобоги, а я не могу подать никакого сигнала, Даже в сетевой чат не могу черкнуть. Под шумок разборки грузовые драконы Приборга резво нас куда-то потащили. Поначалу я еще питал надежду, что позже сеть станет доступна, и я хотя бы отпишу, куда именно нас волокут, но предусмотрительные похитители набросили гору на морду черную тряпку. Теперь я и сам ни черта не вижу, на экранах одна чернота. Попытался выпрыгнуть из кабины, но не смог даже высунуться. Портальный выход как-то заблочили. Гор в себя не приходит, дать пояснений на этот счет не может. Осталось только ждать. Около часа летели, потом, судя по ощущениям, дракона волокли. А потом качка кабины совсем прекратилась. Похоже, нас доставили до места. Я увидел, что Лула мелко дрожит и обнял ее за плечи. «Мне страшно, Марк», — пожаловалась она, — «меня опять отдадут парфюмеру. Для этого нас нужно вытащить из кабины. Мы их не пустим, у меня на самом деле нет никакой уверенности, иначе зачем бы они нас тащили через полгорода, просто хочу хоть немного ее успокоить». С морды гора стащили черную тряпку, и я увидел, что его успели обвязать цепями. Крылья, хвост и шея притянуты к бетонному полу большого цеха. Начинаю догадываться, что это за цех. На конвейерных лентах головы, туловища и конечности еще не собранных големов. Это цех, в существовании которого Технос не поверил. Вокруг гора уже собралась делегация встречающих. Здесь Цитила, Приборг, парфюмер, два урода Воспера и целый взвод големов-болванов, выстроенных в ряд. Осталось только подогнать трап и дать отмашку оркестру. Но нет, ребята, из кабины мы не вылезем. Мы лучше здесь побудем. Напрасно я надеялся отсидеться. Восперы подтащили какой-то артефакт, приложили его к бочине бесчувственного дракона, и все. Портальный вход предательски разинулся, как рот у спящего. Големы вломились в кабину. Попытка сопротивляться не дала вообще никаких результатов. К боли эти големы не чувствительны, зато дурной силы с избытком. Лула пыталась сыпать на них искрами, одного даже изрядно попалила, но ее тоже быстро скрутили и выволокли наружу. Нам обоим связали руки и ноги и бросили на холодный бетонный пол. «Приступай», — безэмоционально бросила бронзовая баба парфюмеру, — «они в твоем распоряжении». «Этот мне не нужен», — парфюмер окинул меня брезгливым взглядом. «Ну тогда отправь его в ад», — ровным голосом предложила Цитила. «Мне он тоже не нужен, от него одни проблемы». Восперы, как натасканные псы, тут же бросились ко мне, на ходу доставая удавку хаоса. Руки у меня связаны, но степени свободы достаточно, чтобы залезть двумя пальцами в нагрудный карман и достать пилюлю-блокатор хаоса, которую подогнал мне Бэк. Жив останусь, с меня простого. Успел закинуть пилюлю в рот до того, как восперы стянули шею удавкой. Отсутствие доступа кислорода крайне неприятно, но в этом мире не смертельно. Я хоть и плохонький, но бог, убить меня невозможно. Вы долго будете с ним возиться? Вспылил Приборг через несколько минут бесплодных попыток скинуть меня в ад. Он скорее всего принял блокатор. Воспер разочарованно отступил от моей тушки и врезал ногой под ребра, когда я жадно хватал воздух ртом. Плевать на него, сухо заметила бронзовая баба. Действие блокатора закончится через несколько часов. Приступай, парфюмер. Парфюмер оглядел связанную, лежащую на полу Лулу. «А туфелька? Где туфелька?» Заголосил он капризно, как ребенок, разве что ножками не затопал. «Сходи за туфли», — приказала Цитила одному из големов. Голем тормозил недолго, пару секунд всего. Потом скрылся в кабине и завис там на целую минуту. «Почему так долго?» — опять закапризничал парфюмер. «Сейчас принесет», — Цитила поморщилась. Походу парфюмер ее раздражает. Голем вышел из кабины с розовой туфлей и протянул парфюмеру. Парфюмер в нетерпении вырвал ее из големской лапы. «Тупенькие у тебя големы», — Цитила, но ничего, получив туфельку, он заметно повеселел, «мы это скоро поправим». Парфюмер подошел вплотную к лежащей на боку Луле, так, что его ботинок оказался у нее перед носом. «Эй вы!» — крикнул он големам, — «усадите ее!» Големы даже не шелохнулись. Парфюмер перевел взгляд на бронзовую бабу, «почему они меня не слушают?» «Потому что они слушают только меня, усадите девку». Големы бросились выполнять. Грубо как тряпку схватили Лулу и усадили. «Не так, ну не так, надо на стул, почему они такие тупые?» «Сам ты тупой, парфюмер», — огрызнулся стоящий рядом Приборг. «Как бы они догадались, что нужен стул?» Голем притащил стул. Лулу усадили. «Так лучше. Почти как у меня дома». Зрачки Лулы от этих слов расширились от ужаса. Парфюмер снял с нее шейный платок стюардессы, оставив полностью голой, а потом опустился перед ней на колено. «Да», — сказал он раздумчиво, туфелька прямо на нее. В этот миг Гор приподнял тяжелые веки и попытался дернуться. Тщетно. Он прикован толстыми цепями. «Парень, где мы?» – спросил он мысленно. «Цех по производству големов». «Плохо». Дракон снова опустил веки, а я вернулся к наблюдению за парфюмером, который попытался заглянуть Луле в глаза. «Ее уже надевали на тебя?» – спросил он требовательно. Лула промолчала. «Не хочешь отвечать? Не надо». Парфюмер безразлично пожал плечами. «Эй, вы, я попытался оттянуть неизбежное, вы бы глупостями не занимались. У вас на хвосте техносы капли-покапль. За такие ритуалы вас самих в ад отправит. Почему он мне мешает?» Парфюмер опять включил капризульку. «Он больше не будет тебе мешать», с угрозой пообещал приборг и подошел ко мне. «Ты же не будешь нам мешать, ты же не будешь нам мешать». Он приговаривал и пинал меня ногой по ребрам. «Больно, конечно. Но когда знаешь, что тебя это не убьет и даже не покалечит, воспринимается без ненужного трагизма. Ты бьешь как баба, приборг. Скажи баба, что он бьет как баба. Оставь его», — одернула приборга Цитила. «Он валяет дурака». «Протестую, это вы меня валяете, а про техносе я серьезно. Я с ним даже встречался. Скоро нагрянет». «Никуда он не нагрянет. Этот цех не сможет найти никто. Ни капли по капли, ни технос. А ты заткнись. Или я засуну тебя под разделочный станок. Пожалеешь, что принял блокатор хаоса». От такой угрозы стало страшно. Что делать? Я заткнулся. Парфюмер вернулся к своему занятию. Он схватил Лулу за ногу и поставил ее ступню себе на колено. «Да», — повторил он, — «прямо на нее туфелька. Теперь я уверен, что она потомок кукольной богини, а значит...» Парфюмер выдержал паузу. «Она потомок старой богини сойдет». «Для чего сойдет?» Спрашиваю невольно. «А ты что думал?» Парфюмер засмеялся как малый озорник. «Я над ней буду проводить ритуал, а над кем еще?» «Офигеваю, логику парфюмера я утерял окончательно». «Посуди сам». Парфюмер скинул ногу Лулы со своей коленки и поднялся на ноги. Старая богиня проводила ритуал, чтобы усилить свою куколку, чтобы дать ей новые способности. «Неужели ты думаешь, что я собирался усиливать эту девку? А зачем ты тогда над ней издевался, урод?» Урода парфюмер пропустил мимо ушей. «Мне нужна была та, кто заменит в ритуале мать кукольной богини. Теперь я убедился, девка ее потомок, девка вполне подойдет. А как, в ритуале Луле отведена роль матери Мигры, а вовсе не кукольной богини? Неожиданно. А дурацкие шмотки ты зачем на нее напяливал? Ты думаешь, эти вещи шились для нее?» Парфюмер зашелся дурным смехом. «На девке я только проверял совместимость. К сожалению, те вещи не подошли. Впрочем, теперь не важно. Теперь у меня есть настоящий артефакт.